Никогда не боялась темноты и не страдала клаустрофобией, но, несмотря на то, что Дан знал, где я нахожусь и мог в любой момент помочь, мне сделалось не по себе. Давящие стены, спёртый воздух, первобытные инстинкты, кричащие, что темнота — это подруга ужаса и сестра опасности, все это до предела обострило восприятие. Конечно, у меня был с собой фонарь, но луч электрического света, выхватывающий то подгнивший пол, то оголенные некрасивые стены, то ржавую лестницу, то захлопнутую крышку, заставлял тревожиться еще больше. Отчего-то стало страшно и холодно в груди. Сердце словно потерли куском льда. Дыхание перехватило, в голове забил крохотный молоточек. «Все хорошо», — мысленно сказала я себе, боясь глубоко вдохнуть. Воздух тут был не слишком приятный. «Все хорошо», — согласился голос в голове, и перед глазами предстала вдруг картинка. Сочный цветущий луг, много летнего солнца, безмятежное светло-голубое небо. Ароматы цветов вскружили голову и запахло тонко, но сладко медом. Я лежала на лугу, подставив лицо золотистым лучам, и обнаженные плечи, руки, живот, ноги щекотало качающееся на ветру разнотравье. И оно словно хор пело, успокаивая меня, говорило, что все сейчас закончится. Я не чувствовала, как шло время. «Ушли!» — резко распахнул крышку взволнованный Дан. «Не поняли, что кот тут, идиоты!» И он поманил меня к себе. Я, очнувшись от видения и как-то резко забыв о нем, тотчас полезла по лестнице вверх и, приняв руку друга, выбралась наружу. «Пошли!» — отряхнула я руки, которые казались мне после лазания по лестнице не слишком чистыми. «Бумажные салфетки есть?» «В машине? Но ты герой, Мельникова!» — восхитился Дан. «Я бы там сидеть не решился!» Я промолчала и лишь мрачно взглянула на него. Друг захохотал, и мы пошли дальше, обмениваясь подколами. Нам сегодня везло. Через несколько минут мы нашли еще один код. Он был написан маркером на дверной ручке. «Записал код?» — зашептала я. «Записал, записал. Наська, смотри, тут ручка эта на ладан дышит. А давай я ее откручу, и мы ее из окна выбросим», — зашептал Дан мне на ухо. «Или вообще с собой увезем, чтобы наши соперники его не нашли». «Ты дурак, что ли?» — выразительно посмотрела я на друга. «По правилам нельзя трогать коды, портить их, закрашивать или перемещать. Ты их не читал разве?» «Правила, правила», — проворчал он. «В этом вся ты. Как робот. Жить по правилам. Ты хоть раз обманывала вообще?» Я промолчала. «Обманывала. Конечно, обманывала. Нет людей, кроме, наверное, святых, которые не делают этого. Обман — часть повседневной жизни, хотим мы этого или нет. А в моей жизни ложь занимает огромное место. Это было моим позорным пятном, моей темной историей, моей красной нитью, связывающей меня прежнюю и меня настоящую. Никто из моих друзей не знал о моем происхождении, о семье, о том, что я могла жить совершенно другой жизнью, нежели сейчас». Жизнью птицы в золотой клетке. Мне пришлось уйти от судьбы, полной материальных благ, чтобы найти саму себя и не потеряться в чужих желаниях. И я не жалею. Но сказать правду своим друзьям я не могу. Боюсь не того, что они оставят меня, боюсь того, что у них не будет больше доверия ко мне. Поэтому мне пришлось проигнорировать вопрос Даниила. «Просто давай уйдем отсюда», — тихо проговорила я. «И будем делать вид, что все еще ищем код, а сами выйдем наружу. Сейчас напишу в конференцию». «Все коды сняты. Возвращаемся и валим», — велел Олег. Мы зашагали прочь и, конечно же, встретили двух ребят из еще одной команды. Светловолосую девушку с двумя косичками и рыжего мужчину лет 35. Как я потом поняла, в подобные игры часто играют не только студенты, а вполне взрослые люди, которым скучно сидеть в офисах и хочется немного разнообразия. К примеру, рыжеволосый мужчина оказался юристом, а милая девушка с косичками — главным бухгалтером на какой-то фирме и слыла среди коллег стервой. Но обо всем этом я узнала уже потом. А сейчас мы с Даном, пообщавшись с другими игроками, спешно направились к выходу. Выйдя на улицу, которая, оказалось, стала совсем по-осеннему темной, мы быстро расселись по машинам, довольно улыбаясь. Как-никак нашли код, свой первый код. Да не один. Конечно, многие команды уже перешли на следующий уровень, но и мы были не последними. Азарт зажегся с новой силой. Обе наши машины ехали бок о бок по широкому проспекту, экипажи перекрикивались друг с другом, а Алена ввела все 5 кодов в движок. Я как раз успела рассказать ухахатывающимся друзьям про лысую голову в одной из комнат сгоревшего здания, как нам пришло новое задание. На первый взгляд, не менее странное, чем первое. Его мы обсуждали со вторым экипажем по громкой связи. Задание второе. Черти из табакерки. Иные любят с пользой проводить время, отведенное им. Устроившие соревнования 2 дюжины чертей поделились на 3 команды и выбрали табакерку. Хотите взглянуть на это зрелище? Код сложности 1, 1, 1 плюс, 2, 2 плюс. Один из кодов нестандартный. Находится отдельно от других. На локации есть бонусные коды. Бонус — 5 минут. Сохраняйте тишину, не светите в окна. Не думайте обо мне совсем плохо, но я ничего не поняла вновь. Весело отозвалась Ранджи. Я всего лишь ваш водила, как и мерк. Здесь должно быть все просто. 2 дюжины — это 12 и 12, то есть 24. Тотчас заговорил темные силы. Это может быть номер дома. Но речь идет о чертовых дюжинах, нет? Поинтересовалась я. Может быть, нам нужен 26-й дом? Все может быть, согласился друг. Проверим оба. А 3 — это может быть номер подъезда. Либо номер строения, донесся до нас взволнованный голос Алены. Бинго! Щелкнул пальцами Олег. Надо узнать лишь улицу. В заданиях всегда сначала дается намек на улицу, затем на номер дома и прочее. Итак, по порядку. Если руководствоваться такой логикой, то улица зашифрована в словах «иные любят с пользой проводить время, отведенное им». Устроившие соревнования. «Улиц пользы и соревнования у нас нет», — уверенно отвечала Алсу, не спуская ноутбук с колен. «Улиц, связанных с любыми другими словами в задании, тоже нет», — заговорил Женька. «Может быть, есть название магазинов или там салонов красоты и фитнес-клубов, раз время с пользой проводится?» «Точно!» — подхватил Дан, забывший, как недавно, хайл игру. «Может быть, какое-то из этих заведений находится в здании под номером 24 или 26?» «А при чем тогда табакерка?» — вмешалась Алена. «Они же выбрали табакерку. Может быть, это как-то связано с табаком? Может быть, нужно искать табачный магазин в строении 3, номер дома 24 или 26, например?» «Но табак — это не полезно», — живо возразила Ранджи. О здоровом образе жизни она, как спортсменка, знала, если не все, то многое. Парни поморщились, но ничего не сказали. «На Рижской 26, строение 3, есть салон парикмахерской «Инфинити», — проинформировала нас Алсу, не отрываясь от монитора. «В Петровском переулке 24-й дом, 3-е строение, есть wellness-клуб». Тоже искала я нужную информацию по дубль-ГИС, но через телефон, поэтому выходила медленнее. «На Выгодской 26 тоже фитнес-клуб. А нет, тут нет никаких строений в нумерации». С досадой отозвалась Алена и продолжила поиски. Ребята предлагали еще несколько адресов, но каждый из них нас чем-то смущал. «Так на какую улицу поедем?» В нетерпении поинтересовался Женька по громкой связи. «Да леший его знает», — отрывисто проговорил капитан. Он был весь охвачен эмоциями и жаждал деятельности. «Нужна подсказка. Когда она там будет, а?» «Через 17 минут», — спокойно отозвалась Алсу. Они друг другу очень подходили. Темные силы был словно огонь, факел, который легко было зажечь, а его девушка больше походила на холодную речную воду и могла при необходимости потушить своего парня. Честно говоря, иногда только она одна с ним и справлялась. А Олег, в свою очередь, мог подбивать подругу идти дальше вперед и не останавливаться. «Около «Инфинити» есть табачный магазин», — сказал вдруг Дан, который вместе с Женькой в их машине смотрел в монитор ноутбука. «Может, наша тачка рванет на Рижскую?» — предложил Женька. «Рижская находится в Лебедево. А это хоть и новый район и элитный, но на окраине. По прямой из-за ремонтных работ до него не добраться», — тотчас сказала я, чувствуя себя настоящим детективом. «Нужно будет в объезд, и хотя дорога пустая, как мне говорит программа, это займет не меньше 20 минут в одну сторону. А если локация находится в другом районе, например, в северо-восточном, мы будем добираться почти час». «Ты права, Наська», — серьезно кивнул темные силы. «Давайте так. Ваш экипаж едет на Рижскую, а мы катаемся по центру в ожидании подсказки. Если подсказка подтвердит наше предположение, что локация на Рижской, мы направляемся следом за вами. И вы выиграете хотя бы 15 минут, когда приедете. Если в подсказке будет не Рижской, мы даем вам отбой и едем в другое место». Все были согласны. Итак, мы разделились. Машина мерка развернулась и рванула в другую сторону, а мы не спеша поехали по одной из центральных улиц, сломая голову, куда ехать. Первая подсказка пришла ровно через полчаса после того, как мы перешли на второй уровень. «Подсказка один», — протараторил темные силы, — «спорт — это жизнь». «И как это связано с Рижской?» — пожала я плечами. «Соревнования, спорт...» «Точно! Это на ассоциации было!» — воскликнул капитан. «Улица спортивная у нас есть?» «Есть», — меланхолично отозвалась Ранджи. «Кстати, через пару кварталов. Совсем небольшая». «Топи туда, подруга! Насть, позвони ребятам, пусть разворачиваются!» — скомандовал темные силы, в порыве чувств притянул к себе Алсу и крепко поцеловал. «Олег!» — воскликнула она. «Ноут чуть не упал, осторожнее!» «Я всегда осторожен, милая моя!» — провел он по щеке девушки ладонью. «Это ты немного неуклюжая! Ну, Ранджи, давай погнали! Чего плетешься медленно?» «Разуй глаза», — посоветовала водитель. «Впереди пост ДПС, и я советую тебе пригнуться». «Это еще зачем?» — усмехнулся Олег. «Потому что на этом посту однажды нас остановил некто капитан Пелемонкин. Никак не могла забыть случай двухлетней давности Ранджи. Не особо трезвый Олежка подставил нас тогда по полной программе, издеваясь над фамилией капитана». «И это были не слишком приятные минуты. Он, знаешь ли, от чего-то запомнил мою тачку и потом останавливал еще пару раз. И каждый раз выписывал штрафы». «Не надо было тут мелькать, подруга», — ухмыльнулся темные силы. О случившемся он помнил весьма и весьма смутно, и вины никакой не испытывал. «Это единственная дорога к корпусу моего универа, умник», — отозвалась Ранджи раздраженно. «Пригнись». «Не собираюсь», — встал в позу Олег. «Чего ты боишься?» Они переругивались почти минуту, пока не проехали пост ДПС, на котором на танк никто из полицейских не обратил внимания, и мы благополучно доехали до улицы Спортивной. Около 26-го дома, огромной новой десятиэтажки, возле которой находилась детская площадка, хоккейная коробка и небольшой сквер, было многолюдно. Но люди, сновавшие туда-сюда по двору, явно были не местными жителями. Наличие фонарей и то, что каждая лавка и куст вызывали у них нездоровое любопытство, выдавали в них наших коллег. Смотрелось все это крайне потешно. Хотя я понимала, что сейчас мы начнем делать то же самое. «Ищем 5 кодов», — проинструктировал нас темные силы, с завистью глядя, как какая-то из команд запрыгивает едва ли не на ходу в машину и уезжает. Видимо, счастливчики самыми первыми нашли все коды. «Как только кто-то найдет, немедленно пишите в общий чат». Мы рассредоточились по всему двору в поисках кодов. Вскоре выяснилось, что 4 из 5 нашлись и довольно быстро. Алена, Женя и темные силы оказались самыми внимательными. Оставалось найти один, последний, нестандартный, тот самый, про который говорилось, что он отдельно от остальных. Кстати говоря, именно его и искали почти все остальные команды, которых становилось все больше и больше, но никто более не уезжал. Уровень азарта вновь поднялся в крови, и я, гонимая внутренним драйвом, внимательно осматривала все, что мне попадалось на пути. Столб, забор, кусты. В них-то я и зашла из любви к делу, думая, а вдруг там лежит, скажем, какой-нибудь кроссовок с кодом, или же есть метка-направляшка. В кусты заходить мне все же не следовало. Я споткнулась о какую-то корягу и упала на одно колено, выронив фонарик. Тот из-за удара о землю почему-то вырубился. Выругавшись про себя, я опустилась на второе колено, не боясь испачкать старые черные джинсы о листву, и стала искать фонарь. В темноте его не было видно, а потому я полезла за телефоном, чтобы посветить себе им в поисках, однако меня вновь постигла неудача. Телефон, зацепившись за замок кармана кофты, упал на землю вслед за фонарем. Я выругалась еще крепче, стала шарить рукой под здоровым колючим кустом и ободрала ее о какую-то палку. Я тут же обозлилась. Да так, что молча долбанула кулаком по земле. Оказалось, попала по камню и чуть не взвыла. Да что за невезение! «Псс, пацанчик, кот не нужен?» Вдруг тихо и довольно-таки ехидно спросил мужской звучный голос прямо за моими кустами. Сначала, порядком изумленная, я подумала, что незнакомец обратился ко мне, хотя пацанчиком себя никогда не считала, однако мне хватило ума промолчать и не выскочить из-за кустов с воплями «Дай кот!». Я замерла, как кошка, и прислушалась. «Шик, ты идиот!» — раздался второй голос, тоже мужской, в отличие от первого, более плавный и бархатистый, но с картинно уставшими интонациями. «Кто из нас идиот, Ярик?» — отвечали ему со смешком. «Я тут бегаю по всему двору, так будто бы у меня знатно бомбануло, ищу коды, а ты слоняешься со своим вечным покерфейсом». «Этот покерфейс полностью ваша заслуга», — недовольным голосом отозвался невидимый Ярик. «Радуйся, что хотя бы не с фейспалмом». «Скотина ты, Ярослав!» — посетовал шейк, впрочем, беззлобно. «Вдарить бы тебе по-хорошему. Мы из-за тебя и твоего дурного спора в квесте ноги сбиваем, а ты изображаешь тургеневскую барышню, изнеженную девственницу». Я чуть было не сказала этим двоим из своих кустов, что стереотип тургеневской барышни у большинства людей не соответствует действительности, и на самом деле тургеневские барышни совершенно другие, но вынуждена была вновь промолчать. «Твои аналогии достойны моих аплодисментов, но мне лень руки из карманов вынимать. Что ты вещал про кот?» — соизволил поинтересоваться высокомерный парень по имени Ярослав. Странно, что еще не добавил обращение «раб». А еще более странным было то, что я вдруг воспылала к человеку, которого не видела, даже какой-то совершенно иррациональной неприязнью. До меня доносился слабый аромат его одеколона. Не терпкого и резкого, как часто предпочитают многие мужчины, а почти нежного, с нотками ванили и свежести. Парадокс, одеколон казался приятным, а человек, который им надушился, раздражал заранее. «Последний кот нашли, который нестандартный. Тут никого нет?» — тихо заговорил шейк, и я попыталась сделаться невидимкой, ибо странно было бы, если бы на этих словах я выскочила из своего укрытия и, мило улыбнувшись, заявила: «Здесь есть я, но я уже ухожу, чтобы не подслушивать вас». Наиглупейшая ситуация. А я их ужас как не люблю. Терпеть не могу, когда все идет не по плану. Моему, разумеется. На планы посторонних я чихать хотела. «Нет, да говори же уже где», — раздраженно потребовал наглый Ярик. «Да тут он, тут», — рявкнул шейк. «Что, прямо здесь?» Ехидно поинтересовался его приятель, которому даже мне уже хотелось сказать пару ласковых. «Башку подними свою чугунную», — посоветовали ему, — «и увидишь кот, который все команды ищут». Видимо, неведомый Ярик все же последовал совету друга и присвистнул: «Креативненько! Пятый этаж! Они написали его на балконе?» «На растяжке вестимо, а не на самом балконе», — усмехнулся шейк. Я тоже подняла взгляд на огромную десятиэтажку, ставшую новой локацией. Даже кусты не мешали обзору. И точно, на балконе пятого этажа, ровно по центру дома, были видны гигантские цифры и латинские буквы, из которых состоял код. Свет от уличного фонаря довольно неплохо освещал дом, поэтому прочитать код было достаточно легко. Только вот мало кто догадался поднять голову. Все искали коды на земле, как, впрочем, и я. Как я удачно разговор подслушала. Это моя компенсация, наверное, за весь этот позор. «Погоди, так мы нашли все пять кодов?» — заволновался Ярик, до которого, видимо, доходило туговато. «И этот последний, который все никак отыскать не могут?» «Ваша милость въехала в тему? Я счастлив, Зарецкий. Воистину так». «Тогда почему мы просто так стоим?» — заорал этот самый Зарецкий. Его фамилия показалась мне смутно знакомой. «Почему не едем на следующую точку?» «Потому что ребята ищут бонусные коды, в отличие от тебя, горе-спорщик», — ухмыльнулся шейк. «И если бы ты не забыл взять свой телефон, ты бы, как и все мы, читал сообщения. Ты же больше всех хотел выиграть. Скажи, Зарецкий, чем ты думал, когда...» Его прервал писк мобильного телефона. Видимо, пришло сообщение, которое шейк быстро прочитал. «Отлично, бонусные коды в хоккейной коробке нашли, три штуки. «Погнали к тачке, Ярый», — радостно сказал парень. «Идем». Мерзкий Ярослав произнес это так, будто бы был вельможей и разрешил простолюдину следовать за ним. Я уже было с облегчением вздохнула, думая, что сейчас эти двое скроются с глаз долой, из сердца вон, как меня подвели обстоятельства. Честное слово, после встречи с этим человеком по имени Ярослав Зарецкий я словно стала героиней романа с чудным названием «Победа обстоятельств» или «Неприятности по буквам алфавита» или «Люди-сволочи» или «Носители неудач». В самый неподходящий момент мой телефон зазвонил, и на всю округу раздалась мелодия «Аве Мария». Я сжала кулаки от бессилия. Плюс от всего этого был только один. При звонке экран телефона засветился, и я смогла без труда отыскать его, как, впрочем, и фонарь. «Это еще что?» — озадаченно произнесли парни, и мигом оказались около моих кустов, из которых я буквально восставала, а не поднималась. Меня осветили фонарем, заставив инстинктивно прикрыть лицо руками. Лица парней было видно плохо, зато запах одеколона усилился. «О, да тут девочка!» «Что ты тут делаешь?» — спросил меня широкоплечий парень с темными волосами, забранными в короткий темный хвост. Судя по голосу, это был шейк. Он стоял, уперев достаточно-таки крепкие руки в боки и склонив голову. В глазах его были и интерес, и недоумение, и смех, и даже желание позаигрывать. Второй же молодой человек, выше, тоньше и смазливее, чем шейк, молча всматривался в мое лицо с совершенно другими чувствами, гневно щурясь. У меня было такое чувство, что он пыжится, чтобы что-нибудь довякнуть. Я кротко улыбнулась. «Мальчики, не подумайте ничего, я просто тут по нужде». Попыталась я сыграть в дурочку, подражая Алене. В нужные моменты у нее это получалось на пятерочку. «По нужде?» — осклабился шейк. «Да, просто я... Но меня нагло перебили». «Что, подслушивала? Мерзота!» — выдал, наконец, тот самый Ярик голосом, которым только преступников обличать да обвинять во всех грехах. И у меня вдруг голова закружилась от чувства дежавю. И стало легко и тяжело одновременно. И цвета, и краски обострились, и звуки стали громче, и одеколон казался слаще цветочного нектара и кружил голову. Что случилось? Почему он кажется мне знакомым? И это чувство... Что случилось с моим сердцем? И левую руку браслет жжет. «Сам ты мерзота!» Как-то отсроченно возмутилась я, и маска дурочки все же слетела с моего лица. Он меня еще и оскорблять вздумал. «Мерзота — это констатация факта», — выплюнули мне в лицо с высокомерным отвращением. «Подслушивать других, чтобы достать код? Отвратительно! Как будто бы в дерьмо вляпался. Беги, сообщай своим, девочка!» Перед внутренним взором вдруг появилась мимолетная картинка. Молодой человек, совсем еще юный, одухотворенный, но воинственно настроенный, с необычными глазами, яркими, мятного редкого оттенка, с серебром у зрачка и с темной тонкой каемкой вокруг радужек. Правильное лицо, сужающееся к низу, с незаметной ямочкой на подбородке, благородными ровными скулами, слегка асимметричными бровями, одна из которых была чуть вздернута. Шрам на вершине правой скулы, тонкий, видно, если присмотреться. «Ну давай же, вперед!» — говорил знакомый голос, как в тумане. «Беги к своим, расскажи, что вынюхала!» Воздушный образ. Знакомый образ. Нежный, в ореоле ласкового снегопада. Бывает ли теплым снег? Я дернула головой. Видение исчезло. Зато вдруг я поняла, кто передо мной. И все стало на свои места. И знакомая фамилия, и чувство дежавю, и желание проучить этого негодника. Почти на автомате я подняла фонарик и, включив его, резко направила луч света в лицо Ярославу. «Ты что делаешь?» — заорал он, прикрываясь рукой от неожиданности. «Здравствуй, Ярослав. Я никогда не забуду ту практику в школе номер 8». Даже как-то злобно улыбнувшись, проговорила я. «Вот мы с тобой и встретились».